Рэм Дидли подозревал, сфинкс еще жив. Выпив еще зелье маны, Рэм Дидли воспользовался корнями, измельчив его раны еще немного, перед тем как швырнуть сфинкса назад на землю перед ним. Затем, корни скрутились и укрепились на месте входа в пещеру. Если сфинкс еще живой, он не будет надолго остановлен корнями, но их хватит на его удержание, пока Рэм Дидли будет разрывать его спину. Мяукая от агонии, он с трудом встал на ноги, с огромными дырами на плечах и спине. Даже если одна часть его тела превратилась в месиво, это была только 1/5 всего тела. Голова, нижняя часть спины и обе пары лап были в порядке. Впрочем, крылья превратились в сломанные, бесполезные отростки. Когда Рэм Дидли начал приближаться, выскочило уведомление. Поздравляем, ваше семя души полностью напиталось. До помещения в плодородную почву семя должно взрасти. Одним беспокойством меньше. Пришло время покончить с ним. «Ты-ты-ты», — сказал сфинкс, повернувшись к Рэм Дидли. «Я», — сказал Рэм Дидли, подходя ближе. Похоже, это рассердило существо, потому что он еще раз открыл пасть, мана резко стекалась, заполняя рот. Но вместо огненного шара, энергия распространилась и покрыла 10-метровую область вокруг сфинкса, включая Рэм Дидли. За секунду воздух начал вибрировать. Затем, начал скручивается и разрывается. Сотрясаясь, заостряясь, вибрируя, странные движения воздуха сделали невозможным, находится рядом со странной магией во рту сфинкса. Рэм Дидли остановился, пытаясь взять себя в руки. Хоть он и прошел через многое, это был самый болезненный опыт Рэм Дидли, который он когда-либо переживал. Кости скручивались и кричали о боли, мозг мутило. После нескольких мгновений, которые показались целой вечностью в царстве боли, оно прекратилось, и Рэм Дидли рухнул на землю, выплевывая кровь. Оно не нанесло настоящего урона, но боль, смешанная со странностями. Рэм Дидли вовремя поднял взгляд, увидев, как сфинкс прыгает на него с широко раскрытой пастью и оголенными зубами. Глава 55. Откатываясь в сторону, Рэм Дидли сумел уйти с траектории удара, а затем усилил свои руки и оттолкнулся от земли, мгновенно поднимаясь на ноги. Лапа обрушилась на землю, оставляя в ней огромную трещину, а Рэм Дидли, увы, все еще испытывал сильное головокружение, из-за чего не смог полностью восстановиться после прыжка, поэтому от ударной волны он упал назад. Сжимая зубы, Рэм Дидли заставил дрожащие руки успокоиться, как раз в этот момент прибыл еще один режущий взмах. На сей раз он не был достаточно быстр, и огромные когти прорвались через его одежду, превращая плоть на левом плече в клочья. Высветилось уведомление, его здоровье опустилось ниже 20%, но Рэм Дидли не мог даже сосредоточиться на нем, его взгляд заострился на его противнике. Несмотря на взятие инициативы сфинксом, из-за того, как тот сейчас выглядел, Рэм Дидли мог сказать, что он тоже ослаб из-за использования того заклинания. Сфинкс зашипел и выплюнул огненный шар прямо ему в лицо. Рэм Дидли снова кувыркнулся, его острый взгляд зацепился за маленький предмет, выскользнувший из его кармана при кувырке. Рефлекторно, он схватил его, его резвые пальцы обхватили маленькое, полностью напитанное семя души. Плодородная почва, а, возвращая копье назад, у Рэм Дидли появилась безумная идея. Когда сфинкс снова открыл пасть для выстрела огненным шаром, Рэм Дидли метнул туда маленькое семя. Прохождение даже маленького семени принесло достаточный эффект для сбивания потока маны заклинания, и энергия огня еще раз рассеялась. Рэм Дидли последовал за семенем, используя спешку и усиленный фантомный выпад. Кончик копья ударил семя прямо в полете и послал его глубже, еще раз прорезав рану на небе во рту сфинкса. С горящими глазами, Рэм Дидли не стал убирать копье, но погрузил его еще глубже, прорываясь через челюсть к черепу, надеясь задеть что-то жизненно важное. Сфинкс по-странному мяукая начал дрожать, а Рэм Дидли воспользовался моментом, чтобы занять устойчивую позицию и протолкнуть копье дальше, намного глубже. Копье ударило, издав мокрый звук. Когда он подумал, что сейчас сфинкс упадет, его пасть захлопнулась, ломая копье на куски. Рэм Дидли отшатнулся назад, он поднял голову и взвыл, он увидел, как половина копья глубоко утонула в небе его пасти. Сплевывая кровь, Рэм Дидли отбросил остатки копья и вытащил несколько зелий, спеша вернуть себе полную мощь. Сейчас он жалел, что отказался от предложения Даниэля о покупке нового копья в магазине. Лишнее копье сейчас не помешало бы. Видимо, поняв, что с болью он сейчас ничего сделать не сможет, Сфинкс перевел взгляд кроваво-красных глаз на Рендидли. Затем он кинулся на него, вся притворная наигранность ушла, остался только крайне огромный, злобный монстр. Монстр был встречен облаком мора в лицо, кусающимся облаком, но оно едва его замедлило. Пока он не видел, Рендидли заставил копящиеся корни ворваться в него под углом в сторону бока, нацелившись на сухожилия его ног. Он хотел получить в результате несколько удовлетворяющих, глубоких ран. Отпрыгивая в сторону, Рендидли ощутил намек на уверенность в том, что дело в шляпе. Именно тогда монстр перекрутился в воздухе и прыгнул на него, его глаза засияли золотым цветом, свет прожег путь через злобных насекомых, и огромное тело врезалось в Рендидли, выбивая из него воздух. Они оба врезались в землю, а его ребра протестующе закричали. Хоть и раненый, сфинкс скосил глаза вниз на Рендидли, его дыхание обдавало жаром и голодом. И так что? Используя манипуляцию корнями, Рендидли схватил лапы сфинкса и оттянул его назад, убирая его со своего тела. Сфинкс повернулся лицом к корням, пиная их и вырывая себе свободу, после повернулся обратно к Рендидли, только чтобы тут же получить удар с разворота в морду. Его не хватило для нанесения урона, но того отбросило назад, слегка оглушив. В этот момент Рендидли еще раз влил всю свою ману в копящиеся корни. Несколько острых копий взвелись вверх в ранее проделанные дыры, зарываясь глубже в торс существа, разрывая желудок и прокалывая дыры в его легких. С высокотональным визгом воздух еще раз загудел, затем исказился, а Рендидли пришлось стиснуть зубы, пытаясь оставаться на месте. Затылок начал пульсировать, и странная боль в воздухе, казалось, становилась интенсивней. Чернота начала пожирать края его взора, он упал вперед, его колени ослабли. Это не так. После всего прошедшего времени всей борьбы он собирался позволить всему закончиться вот так, кусая губы, чтобы поддерживать сознание, Рендидли хрустнул костяшками и медленно пополз ближе к сфинксу. Даже если ему придется вырвать его позвоночник руками, и в этот момент заклинание развеялось, сфинкс рухнул на землю, кувыркаясь на спине и царапая себе морду. Рендидли несколько раз моргнул, непонимающе. Длинная, шипастая, колючкоподобное растение высунулось из глазного яблока сфинкса, разбрызгивая повсюду кровь. И как только он увидел ее, он ощутил с ней странную связь. Он знал, именно это появилось из его семени души. Плодородная почва, разумеется. Пока сфинкс еще раз отвлекся, он выпил зелье маны и заправил постоянный залп копящихся корней, отрезая плоть от костей сфинкса. После нескольких жестоких заклинаний, покрывших ближайшие земли кровью, сфинкс повернулся к Рендидли, он выглядел смехотворно. Его пасть приоткрывалась копьем, левый глаз выскочил из глазницы и притягивался обратно внутрь тела шипастым существом. Прямо сейчас он больше выглядел как зомби, нежели сфинкс. «Я убью тебя», – прошептал он, а затем выплюнул что-то, в бесконечное количество раз быстрее, чем огненный шар. Затем он выблевал галлон крови и свалился. Вокруг него возникли уведомления, но у Рендидли едва хватило времени дернуться, прежде чем на него обрушился удар, закрутив его тело. Он непонимающе посмотрел вниз, там он обнаружил длинную, тонкую, розовую штуку, похожую на гигантскую пиявку, торчащую из его тела. Странное дело, эта штука была покрыта непонятными знаками. Моргая, Рендидли узнал его, это язык сфинкса. Как только он подумал об этом, он задолжал, а затем стал дергаться, вкручиваясь с ужасающей интенсивностью глубже в его плоть. Потея, Рендидли потянулся к нему рукой и попытался схватить его, но рука была разорвана когтями сфинкса. Руку свело судорогой, она не слушалась, и только после того, как он прищурился и медленно надавил силой воли на сбоившую плоть, он сумел сдвинуть ее туда, куда хотел. Когда он схватил язык, его пальцы соскользнули из-за крови на них, а трепыхающаяся розовая штука исчезла в его плече. Почти ничего не понимая, Рендидли посмотрел на зияющую дыру в его руке, оставленную той штукой. Он ощущал чужое присутствие в его теле и ужасающее осознание неправильности. Оно начало двигаться, прокладывая себе путь к груди. Рендидли начал потеть. Вытащить язык из него будет означать. Но, пока он раздумывал над проблемой, маленькая лоза, похожая на колючку, выползла из тела сфинкса, спеша к Рендидли. Он почему-то чувствовал ее, осознавал ее, и почти понимал, о чем она думает. Она излучала беспокойство. Она понимала, что что-то не так. Смотря на маленькую лозу, 30 см длиной, с несколькими шипами, покрывавшими щупальца. Рендидли ощутил странное прикосновение. Язык двинулся глубже в грудь, а он скорчился. После, его посетила безумная идея. «Залезай внутрь, найди и останови его». «Давай», — призвал Рендидли, предложив ей открытую рану, проделанную языком, при этом растягивая рану свободной рукой. Лоза закрутилась по земле, посылая непонимающее излучение. Сморщившись, Рендидли задумался со всей мощью, какую он только мог собрать. Он представил картинку желаемого и отправил мысли в сторону Лозы. Тут же она поняла и взобралась к ране, и, извиваясь, последовала за нарушителем. Честно говоря, от Лозы было даже больнее, чем от языка, оставившего выдолбленное отверстие после себя. Рендидли выпил последнее зелье здоровья, поддержав здоровье на безопасном уровне, и ощутил, как Лоза догнала язык в верхней части торса. Лоза обмоталась вокруг него, шипы погрузились в боровшийся язык. Он ощутил от посланных Лозой впечатлений, что она испытывает трудности, но Рендидли мог только мрачно улыбнуться. Он хотя бы выиграет немного времени. Он поднял голову и взглянул на небо. Поднималось солнце. Он надеялся на то, что деревне повезло с ордой монстров в его отсутствие. Рендидли предположил, они будут в порядке. Враги могут идти бесконечным потоком, но они очень низкого уровня. Безусловно, такое сделано для откормки людей, чтобы потом явился мясник и забил их. Рендидли взглянул на тело сфинкса, затем сел и начал варить зелье здоровья, стараясь игнорировать агонизирующего боль, вызванную постоянной борьбой в груди. Мог ли знать Шал, что его тренировки, все они, даже болезненная часть с повышенным стрессом, та, где он создавал зелья, станут актуальными в будущем? Когда он закончил, он подошел к сфинксу и поместил его в кольцо с большим пространственным хранилищем, которое Даниэль купил для масштабных охот. Дальше он развернулся и потащился домой, не смея двигаться слишком быстро, иначе язык освободится и разорвет его сердце и легкие. Хоть его характеристики и улучшились, Рендидли не имел никакого впечатления, что он сможет пережить что-то такое. Глава 56. Регина Нортвинд смотрела на поле боя, оставшееся после прихода орды монстров, и на то, как люди профессионально ходили среди трупов, выбирали пригодные шкуры и стаскивали остальные в большие кучи. Там они, видимо, продавались магическому магазину, из-за чего исчезали тела. «Поразительно спокойно», — сказала Регина, а Глендиль нервно осматриваться по сторонам. К ним шли два лидера Даннитауна. 16-летний вождь и огромный головорез со стальной дубиной, размером с несущую колонну дома. Алана стояла позади Регины, со скрещенными руками, но ее лицо все еще показывало, насколько она шокирована ужасающей эффективностью людей, стоящих перед ней. Здешние люди, похоже, абсолютно отказались от прекрасного содержания их прошлой жизни и смирились с новой, наполненной жестокостью и борьбой. Возможно, просто совпадение, но чудаки, основавшие эту деревню, делают кое-что правильное. Кроме того, женщина БКП, с которой он говорил, спешила к ним, разговаривая с пухлым мужчиной с раздраженным лицом. Обе группы прибыли одновременно, две пары кивнули друг другу. Затем они все повернулись к группе больницы. «Мое имя Донни, рад встретиться. Вы та самая группа, желающая торговать одеждой», — сказал тощий пацан с удивительным количеством уверенности и зрелости. Здоровяк прокряхтел. Дозер, сильнейший воин. Рядом с ним Алана расслабилась опасным образом, а Глендиль вздрогнул. «А я Даниэль, а это миссис Гамильтон. У вас правда есть одежда? Боже, как же я хочу оказаться в чем-то другом, помимо этих шкур», — сказал пухлый, передергивая плечами. «Да, есть», — сказала со слабой улыбкой Регина. «А у вас есть две крайне необходимые нам вещи: еда и доступ к классам». Губы Донни слегка дернулись. «Еда». Донни и Даниэль обменялись взглядами. «Еда – это относительно просто. Миссис Гамильтон обладает властью продать столько, сколько посчитает нужным. Мы, по существу, возьмем столько одежды, сколько вы сможете выделить. Мы пока не нашли ничего похожего на хлопок или монстров с шерстью для разведения, поэтому в основном мы можем делать одежду только из шкур. А они, от них зудит», — вмешался Даниэль. «В плане классов», — Донни продолжил, — «есть несколько условий, связанных с ними». Улыбка Регины не изменилась. «В отношении одежды, большинство из наших запасов – это медицинские халаты, но у нас также есть склад больницы для особых гостей, и мы смогли натолкнуться на универмаг по дороге сюда. Вы сказали условия КХМ. Улыбка Регины также не изменилась. Какие? Но, как только Дон не открыл рот, чтобы ответить, от группы сборщиков рядом с телами монстров раздался крик, и группа повернулась к ним посмотреть. По полю боя медленно шел высокий, атлетично сложенный мужчина. Он был тоже молод, вероятно, в начале или середине 20 годов, но его твердая линия губ и пронизывающие зеленые глаза выделяли его среди остальных. Глендиль заметил, как Дозер и Дон не обменялись шокированными взглядами. Регина тоже заметила и прищурилась. Впрочем, больше всего потрясали в мужчине длинные, рваные раны на левом плече. Весь его торс был раскрыт, одежда в клочья. Его штаны покрыты засохшей кровью, волосы потные и спутанные. Зеленоглазый мужчина бросил взгляд в сторону и поманил двух лениво развалившихся ребят, оба с двумя наплечниками. Они вскочили на ноги так, будто земля под ними стала лавой, и помчались к нему. Мужчина сказал им что-то, они отсалютовали и убежали прочь. Глендиль начал слышать шепот вокруг него. «Гастхаунд! Это же Гастхаунд! Он ранен, так это и есть! Гастхаунд!» Глендиль не был уверен, чего именно он ожидал. Несмотря на то, что окровавленный мужчина перед ним определенно выглядел как сильный человек, он, казалось, не был достоин такого, чуть ли, не поклонения, которое он видел во взглядах рядом стоящих людей. Арендидли шел прямо к их группе. Его походка по-прежнему была очень медленной. Когда он подошел к ним, двое мужчин, которых он отправил с поручением, вернулись с огромным столом, сделанным из крепкого дерева. Они оба несли его так, будто это картонка. Честно говоря, он выглядел как рабочий стол для обработки металла. Гастхаунд забрался на него, кряхтя. «Дозер, у тебя есть топор?» – прокряхтел он, бросив взгляд на группу Регины, а затем проигнорировал их. «Да, отлично. Вскрой мою грудную клетку. Прямо вот здесь. Тебе придется оттянуть ребра. Попробуй аккуратно и чисто переломить грудную клетку. Я больше не хочу получить никаких внутренних повреждений. О, Миранда, удачно. Отправь кого-нибудь за несколькими банками зелья здоровья высшего качества, на всякий случай». Пока остальные люди, похоже, остолбенели, миссис Гамильтон поклонилась и несколько раз махнула рукой людям, стоящим позади нее. Мгновенно, парочка человек помчались в деревню БКП. Глендиль огляделся, он внезапно осознал, что все находившиеся в районе, медленно подходили ближе, сосредоточенно уставившись на Гастхаунда. Гастхаунд, похоже, взбесился и взглянул на Дозера. «Ну, ладно, я просто, ты не должен. Если удар не убьет тебя, то убьет потеря крови», — заговорила Регина, притягивая внимание Гастхаунда. Они смотрели друг другу в глаза несколько секунд. «Если хочешь», — предложила Регина, — «я могу разобраться с этим. Я была хирургом перед изменением мира». Гастхаунд засомневался, затем покачал головой. «Невыполнимо. Время не ждет. Дозер, режь». Дозер поднял топор, но Регина шагнула вперед, хмурясь. Глендиль мысленно вздохнул. Если в Регине что-то и было, то это упертость, и то, что от нее так быстро отмахнулись, не укладывалось в ее голове. «Ты потерял много крови и ведешь себя глупо. Если ты настаиваешь, то умрешь, и не вини в этом никого, кроме себя». В воздухе повисла тишина. Глендилю было некомфортно от осознания количества смотревших на него людей. Но Гастхаунд просто засмеялся. «До тебя легко не доходит, верно? Ладно, вскрывай. Прямо вот здесь, мне нужно достать оттуда кое-что». Гастхаунд указал на точку посередине его правой грудной мышцы, чуть выше легкого. Регина кивнула и достала несколько инструментов из сумки. Иголку, скальпели, медицинский спирт. Качая головой, Гастхаунд сказал: «Не волнуйся о таких вещах, просто режь, у меня мало времени». Регина прикусила губу, но отложила спирт и иголку в сторону. Она пошла вперед со скальпелем и встала над телом пациента. С ее лица ушли все эмоции. Вместо переживаний, она заняла отрепетированную стойку и надавила скальпелем. Надавила еще, надавила, надавила сильнее. Гастхаунд засмеялся. «Теперь понимаешь? Да, ты в этом деле лучше. Но у тебя не хватит сил поранить меня, даже когда я в таком состоянии. Даже с острейшим кинжалом, ты не сможешь проникнуть через мою кожу. Дозер, давай режь». Регина отошла назад с одеревенелым лицом, а Дозер шагнул вперед, поднимая топор. Он опустил топор по ровной дуге, лезвие утонуло примерно на дюйм в животе Гастхаунда. Шипя, Гастхаунд прищурил взгляд на Дозере. «Было близко, у тебя вышло слишком просто. Надеюсь, ты сможешь влезть в этот крошечный разрез рукой, чтобы сломать мне ребра. Ага, Достань их и потяни, отщелкни их, трудно не должно быть, они уже частично раздроблены. Со слегка дрожащими руками, Дозер полез внутрь и схватил ребра Рындидли, заставив его застонать. Он попробовал применить силу, но, к его удивлению, ребра сопротивлялись. Поэтому он потянул сильней, а затем еще сильней. Моргая, Дозер скорректировал положение руки и кряхтя дернул. Наконец-то, его усилия были вознаграждены громким щелком. Ребра Гастхаунда разломились в стороны и открылись, обнажив большую часть его грудной полости. Он поманил рукой, и ему передали банку с зельем здоровья, которую он тут же начал пить. Примерно на половине банки, он сказал, «Ты должен увидеть розовый язык, обхваченный шипастой лозой. Вытащи их и швырни на землю. После, держитесь от них подальше и очень долгое время не прикасайтесь». Глендиль не знал, что удивило его сильнее, странные вещи, сказанные им, или Дозер реально потянувшийся в его грудь и вытащивший два этих объекта, которые дико извивались. Дозер торопливо отбросил его в сторону, а ближайшие люди попятились назад, подальше от странных штуковин. Затем, Дозер придавил сломанные ребра вниз, назад в примерные места, и вытащил топор. Гастхаунд выпил остаток зелья, и рана медленно исцелилась. Тяжело дыша, он рухнул на стол, закрыв глаза. «Добги, сколько из этого твоей крови?» Неведомо для всех, Лира протиснулась через толпу и уставилась на Гастхаунда. Уголки его рта изогнулись вверх в усмешке. «Меньше половины, моя только свежая эс», как казалось, огромными усилиями он напустил себя на ноги. «И где та хрень, что сделала это с тобой?» Ее голос опустился до опасных нот, ее глаза начали сиять чистым синим цветом. Как ни странно, но как только это случилось, Глендиль начал ощущать непонятное чувство грозящей опасности, и ему пришлось бороться с внезапным инстинктом побежать. А Рындидли просто махнул рукой. Пространство прямо позади стола, которое было наиболее пустынным, теперь оказалось заполнено странным существом с искромсанной плотью, размером с маленький автобус. Верхняя часть напоминала льва, а нижняя половина медузу. Глендиль побледнел, поняв, что это не часть медузы. Просто большая часть тела была превращена в висящие, разорванные полоски розовой плоти. Лира успокоилась, затем засмеялась, закатывая глаза. С нее ушло все напряжение. «Ты оставил все забавные вещи только себе». Гастхаунд засмеялся, подходя к языку и шипастой штуке. Язык теперь, похоже, меньше боролся, а, когда Гастхаунд приблизился, шипастая штука соскользнула с него, в сторону Гастхаунда, лоза поднялась к нему и обкрутилась вокруг его плеч. Моргая, Глендиль заметил, как странный, непритязательный мужчина появился над языком. Его глаза заискрились, когда он смотрел вниз на язык. Медленно он потянулся, собираясь взять язык. Но затем, Гастхаунд фыркнул и щелкнул пальцами, взрыв тепла распространился волной, язык сморщился и зашипел, исчезая в никуда. «Моя добыча», — проворчал Гастхаунд, прежде чем вернуться к столу и со вздохом лечь на него. Глава 57. Глендиль сидел внутри фургона Регины, задумчивая Регина и расхаживающая Алана, заставляли его невероятно нервничать. Переговоры по поводу еды прошли относительно гладко, но классы оказались недешевыми. Каждому человеку с классом, на данный момент, требовалось помогать с ордой монстров. Как только безопасная зона для новичков спадет, они, вероятно, продолжат выполнять аналогичные обязанности. Но нехватка информации привели к нежеланию Донни совершать что-либо конкретное в плане того, что может случиться, ну, по крайней мере, пока. Взятие класса – это путь к силе. Именно так люди продвигались намного быстрее, чем через пути. Но это означает привязывание себя к этому месту. И в каком-то роде это значит, что Регина будет подчиняться кому-то еще, а это не устраивало Алану. «Нам нужно попробовать другую деревню, еще раз». Прежде чем согласиться, сухо прокомментировал Алана, наконец, прекратив вышагивать. «Нет, это лучше, чем я надеялась. Я уже планировала принять их предложение, пока что, а сесть будет хорошим делом. Проблема заключается в структуре». Почесывая голову, Регина жестом указала на записи, которые она попросила сделать Глендиля. «Насколько нам известно, у них нет какой-либо строгой иерархии. Воин ранжируется от 1 до 10 уровня. Миранда Гамильтон управляет БКП. Даниэль управляет припасами и ростом деревни. Три воина-лидеров – Донни, Дозер и Деклан. Почему у них у всех имена на букву «Д»?» – пробормотала Алана, но Регина проигнорировала ее и продолжила. «И у них есть немного магов, немного целителей, немного лучников, но прямо сейчас у них все работает. И единственная причина – это тот парень, Гастхаунд. Проблема не в нем, но еще и в нем. Глендиль впервые заговорил. «Думаешь, он злоупотребляет своей силой?» Регина засомневалась, но покачала головой. «Я так не думаю. Но, как я сказала, дело не целиком в нем. Деревня стала сильной, потому что он их опора, поддерживающая их. Но это их слабость. Если бы его здесь не было», — Регина показала жест, — «все это развалилось бы». Откидываясь в кресле, Регина вздохнула. «Кроме того, то, как они к нему относятся, ладно, думаю, по-другому никак. Он их спаситель. Они почитают его. Хоть он пока по-прежнему остается нормальным, но такое отношение может изменить человека». «От твоих слов мне не очень радостно оставаться здесь», — нервно сказал Глендиль. Алана продолжила вышагивать. «Лучше всего встретиться с самой уродливой правдой раньше, чем позже», — угрюмо сказала Регина. Она прищурилась. «Таким образом, тебя не удивит то, что ты увидишь, проснувшись одним утром, и ты будешь готов к такому, когда оно случится». После невероятно долгого дня у Рендидли наконец-то появился момент посмотреть уведомления. Прямо сейчас он проигнорировал уведомления об уровнях навыка и сосредоточился на незнакомых. «Поздравляем! Ваше семя души выросло в растение души Ур-1. Учитывая обстоятельства, растение души выросло, Перуэна, кровь». В меню была добавлена опция «Растение души». «Растение души может повысить уровень только тогда, когда вы даете согласие. Базируясь на поглощении кровь, растение души получит разные варианты пути». «Поздравляем! Ваше растение души Ур-1 поглотило достаточно крови для повышения уровня». «Поздравляем! Ваше растение души Ур-1 поглотило достаточно крови для повышения уровня». «Вы убили голодное бедствие, Ептал. Учитывая то, что вы не принадлежите к деревне новичков, соответствующей бедствию, бонусы были уполовинены. Все вовлеченные стороны получают плюс 5 ко всем характеристикам. Вы изучили навык агония Ур-1. Агония затрачивает здоровье для нанесения ментального и физического урона окружающим. Соотношение потерянного здоровья к нанесенному урону улучшается по мере повышения уровня навыка. Предупреждение: вы будете испытывать боль». Рендидли горько улыбнулся. «Выходит, именно этот навык Сфинкс использовал в конце, или его вариацию. Ему повезло, что он не использовал его постоянно. У монстра, несомненно, было больше здоровья, чем у него. Сфинкс мог просто сравнять его с землей». Рендидли повел ход мыслей в другую сторону и рассмотрел другие уведомления. «В связи с поражением бедствия, все лица, живущие в деревне новичков, получают плюс 2 уровня. Столб света теперь излучает синий цвет, предупреждая о надвигающемся крахе барьера новичков, который спадет ровно через 24 часа. Внимание! Барьер новичков рядом с вами падет через 24 часа. Это приведет к нескольким вещам. Во-первых, монстры выше 20 уровня могут периодически спавниться. В частности, в области могут появиться рейдовые боссы и ступени. Эти рейдовые боссы невероятно мощны, и если их быстро не ликвидировать, они могут основать поселение и начать порождать других монстров с высоким уровнем. Кроме того, возле любой деревни новичков, пережившей свое падение барьера новичка, появится дикое подземелье. Уровень подземелья будет расти в зависимости от времени и плотности уровней монстров и людей с классами в близлежащей территории. После очистки дикого подземелья будет записываться время. Самое быстрое время очищения подземелья получит тот для своей деревни, один раз в день, в зависимости от уровня подземелья. Дикие подземелья, не очищенные за неделю, будут периодически создавать орды монстров. Увеличение длительности неочищенности подземелья также увеличит частоту появления орд монстров. Вдобавок, в деревне новичков, пережившей бедствие, появятся новые возможности траты от. «Поздравляем! Вы первый, кто убил бедствие в вашем мире. Вы сделали первые шаги к присоединению к Нексусу. Последует большее количество наград через 24 часа, после падения барьера новичков». Рендидли слегка нахмурился. «Дело не в том, что новые изменения были крайне опасны, особенно если они продолжат постоянно проводить хорошую разведку окрестностей. И его беспокоило не то, что правила были странно шаблонными и похожими на игровые. Даниэль будет в восторге от нового источника от. Опасные орды монстров тоже можно как-то контролировать, если часто очищать подземелье, то это позволит деревне расслабиться. Впрочем, это зависело от того, что именно повлечет за собой рейд-босс. Но Рендидли ощутил, Эти перемены изменят деревню. В основном, он предвидит взрыв численности небоевых кластеров и БКП из-за отсутствия беспокойства о ежедневной орде. Большая часть роста будет в районах, не связанных с боями. К ним все еще приходил ежедневный приток беженцев с окружающих территорий, и у них появится выбор: выбрать класс, либо не спешить. Городу такое пойдет на руку. Но чем больше Рендидли думал о переменах, происходящих в городе, тем больше его беспокоило то, что никто из людей Даннитауна, казалось, не получил этих уведомлений. Разве они не должны были получить их, когда он победил бедствие деревни? Размышляя, Рендидли посмотрел вверх, на столб света. Затем он побледнел на глазах. Вероятно, жители Даннитауна не получили уведомлений, потому что они не были в области досрочного падения барьера новичков. Но, следует признать, барьер падет через 24 часа. Сейчас шел 6 день, и золотой столб света высоко возвышался над деревней, светясь даже днем. Медленно повернувшись, Рендидли перевел взгляд на соседнюю деревню, там, где на своем троне сидел король. Их столб пульсировал синим. Похоже, их барьер новичков падет в то же время. Рендидли поинтересовался, не прекратят ли их соседи окончательно сидеть в панцире, выйдут ли они и помогут им справиться с рейд-боссами. А еще он подумал, получили ли они здание за победу над бедствием, которое Даннитаун также получит, после падения барьера новичков. Король не делал никаких движений, с момента прихода Рендидли, уничтожения ворот, и пожирания мором языка и голосовых связок короля. Полицейский сказал: политика не вмешательство, будем надеяться, так и продолжится. Как он надеялся, новые здания не дадут им никаких недобрых идей. Хотя, дополнительная помощь с ордами и рейд-боссами была бы полезна, особенно когда появится два подземелья, по одному на каждую деревню. Затем он пожал плечами. Ну не придут они помощь с монстрами, ну и что? Даннитауну достанется больше опыта. Глава 58. Нужно много чего сделать. Но Рендидли отложил дела на еще немного. Взамен он посмотрел на уведомления о навыках. В последний бой со сфинксом он получил 2 уровня во владении копьями и фантомной выпаде, 1 в работе ног фантомного копья, 2 в фантомном полушаге, 4 во владении боем, 1 в спешке, замахе и фантомном натиске, 3 в усилении, 2 в ударе с разворота, впечатляющие 6 в копящиеся корни, 1 в манипуляции корнями и огненном шаре, 1 в фитнесе и сопротивлении боли, и 2 в ментальной стойкости. Все полученные характеристики он влил в интеллект, силу и контроль, поднимая свой урон, который не особо приводил его в восторг во время боя против сфинкса. Путь фаворита был только на 70-100, и он еще мог получить от него 15 очков характеристик, а его окно статуса уже начало выглядеть ужасающе. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регин за час 311 303 плюс 37 равно 311 340 плюс 8 155 плюс 20 равно 175 плюс 12. Мана. Регин за час 501 512 плюс 22 равно 501 534. 71. 5 плюс 6 25 равно 77. 75. Запас сил ЗПС. Регин за минуту 357 357 плюс 35 равно 357 392 59 плюс 6 равно 65 плюс 4. Живучесть ЖВЧ 45 плюс 6 равно 51 плюс 4. Выносливость ВИН 30 плюс 5 равно 35. Сила 28 плюс 10 равно 38 плюс 2. Ловкость ЛВК 57 плюс 5 равно 62 плюс 10. Восприятие ВСП 24 плюс 5 равно 29. Реакция Аркиа 41 плюс 5 равно 46. Сопротивление СПР 9 плюс 5 равно 14. Сила воли СВ 55 плюс 9 равно 64. Интеллект Инт 73 плюс 13 равно 86. Мудрость МДР 39 плюс 5 равно 44. Контроль КНЛ 55 плюс 9 равно 64. Фокус 26 плюс 5 равно 31. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР 5 плюс 2 ЖВЧ, перчатки быстроты плюс 1 ЖВЧ, плюс 3 ЛВК, ожерелье теневого кота УР 20 Р плюс 1 ЖВЧ, плюс 2 силы, плюс 7 ЛВК. Навыки. Навык души. Владение копьем гнили УР 228 плюс 31 равно 259. Боевые. Владение копьями УР 44 плюс 2 равно 46. Фантомный выпад УР 44 плюс 2 равно 46. Работа ног фантомного копья УР 32 плюс 1 равно 33. Глаза фантомного копья УР 20 равно 20. Фантомный полушаг УР 9 плюс 2 равно 11. Тяжелый удар УР 23 равно 23. Владение кинжалами УР 10. Железная кожа УР 27 равно 27. Уклонение УР 31 равно 31. Владение боем УР 30 плюс 4 равно 34. Блок УР 32 равно 32. Спешка УР 19 плюс 1 равно 20. Фантомный натиск УР 10 плюс 1 равно 11. Замах УР 16 плюс 1 равно 17. Отклонение копьем УР 10 равно 10. Усиление УР 21 плюс 3 равно 24. Расчетный удар УР 19 равно 19. Удар с разворота УР 13 плюс 2 равно 15. Грань распада УР 5 плюс 6 равно 11. Агония УР 1. Заклинание. Копящиеся корни УР 6 плюс 6 равно 12. Удар маны УР 28 равно 28. Щит маны УР 24 равно 24. Манипуляция корнями УР 26 плюс 1 равно 27. Тайная сфера УР 22 равно 22. Огненный шар УР 22 плюс 1 равно 23. Магический снаряд УР 4. Исцеляющая ладонь УР 9 равно 9. Пыльца Рафлези УР 8 равно 8. Призыв Мора УР 15 равно 15. Усиление Мана УР 13 равно 13. Стена шипов УР 4 плюс 4. Семя души УР. Р. Крафт. Создание зелий УР 22. Фермерство УР 20. Селекция растений УР 9. Картография УР 4. Анализ УР 24. Очистка УР 6 равно 6. Вспомогательные. Физическая подготовка УР 29 плюс 1 равно 30. Медитация УР 31 равно 31. Бег УР 20 равно 20. Спринт УР 15 равно 15. Тихий шаг УР 22 равно 22. Сопротивление кислоте УР 22 равно 22. Сопротивление яду УР 16 равно 16. Сопротивление боли УР 11 плюс 1 равно 12. Первая помощь УР 13 равно 13. Эквип УР 20 равно 20. Искатель пути УР 16 равно 16. Ментальная стойкость УР 11 плюс 2 равно 13. Сопротивление проклятиям УР 3. Сопротивление огню УР плюс 8. Интеллект, ловкость и контроль Рендидли вышли за отметку 50. Никто в Даннитауне еще не пересекал эту черту, даже если полностью сосредотачивались на одной характеристике. В комбинации с 55 живучести, Рендидли был хорош во всем. Даже в роли танка он был намного лучше, чем остальные люди. Все еще небольшим разочарованием для Рендидли являлось сопротивление, которое пока было на плачевно низком уровне. Цифра 14 вызывала сильную грусть, находясь в окружении 46-64. Но, его скорость сейчас была на высоте, а владение достаточным числом защитных навыков отбивали у него все желания вкладываться в сопротивление прямо сейчас. Рендидли вышел из хижины и пошел к месту, где он оставил шипастую лозу. Теперь, раз уж он намеревался поднять уровень его растения души, он хотел увидеть это собственными глазами. Когда он пришел к стеклянному контейнеру, он обнаружил странное существо точно в том же состоянии, в каком он его оставил, но Рендидли удивлен Лире, крутящийся рядом с ним и тыкающий пальцем в контейнер. «У тебя странный вкус на питомцев», с интересом в глазах сказала она ему, смотря на извивающееся создание внизу. Она даже не обращала внимания на длинную царапину на руке, оставленную шипастой лозой, которая, наверное, пыталась оттолкнуть ее. Он слабо улыбнулся, слегка смутившись, и избрал не отвечать. Он еще не сумел обставить ее в колкостях, а после изматывающего дня, не самое лучшее время начинать. Взамен он открыл меню, и, конечно же, там была опция «Растение души». Он нажал на него и появился маленький экран статуса. «Растение души», «Кровь», нажмите, чтобы переименовать. «УР-1», нажмите, чтобы повысить уровень. «Выживаемость», 6, «Тело», 4, «Магические способности», 1, «Функции мозга», 3, «Особенность», 2, «Боевые способности», 2, «Особые навыки», «Гибкость». Рендидли просмотрел описание характеристик, они в принципе говорили сами за себя. «Выживаемость», «Защита», «Тело», «Физическая сила», «Магические способности», «Магическая сила». Функции мозга отображали фактический интеллект, и какие виды понятий и приказов она способна принять. «Особенность» подсчитывала все черты, делающие ее уникальной и дающие силу, что не свойственны другим. «Боевые способности» — это комбинация всех чисел выше, которая была эквивалента уровню монстров, с которым Лоза могла справиться сама. Начинать с возможностью бороться против 4 уровня не очень впечатляло, но Рен Дидли думал так, у нее пока только один уровень, пришло время расти. Впрочем, очень воодушевляло то, что это мелкое, странное растение с 37 щупальцами могло обхватить и задушить 4 ура самаху, которых неисчислимо много, так же как и блох. Слегка поколебавшись, Рен Дидли переименовал растение в шип, из-за его колючего внешнего вида, а затем нажал на поднятие уровня. Поздравляем, ваш шипур 1 готов к поднятию уровня. Благодаря его природе, ваш первый выбор состоит из сделать шип либо голодным или жаждущим. Объяснений предоставлено не было. Рен Дидли вздохнул. Так, вот так все обернулось. Да, повышение уровня растения были намного непрозрачнее, чем его. По прихоти, он нажал голодный. Шип теперь ур 2. Выживаемость увеличилась на 2. Тело увеличилось на 1. Оно приобрело навык удушья. Поздравляем, ваш шип ур 2 готов к поднятию уровня. Благодаря поглощению крови улыбающегося бедствия, Ептал, пожалуйста, выберите, что шип должен поглотить, тело или разум. После секунды раздумий, Рен Дидли выбрал тело. В конце концов, ему не нужно странное растение, маг. Впрочем, оно станет умнее, что, несомненно, будет полезно. Шип теперь ур 3. Тело увеличилось на 2. Благодаря увеличенному размеру, особенность увеличилась на 2. Возглас отвлек его от созерцания уведомлений, и он повернулся, обнаружил там распухший до состояния толстого куста шип, примерно 90 см в диаметре, ощетинившийся шипастыми щупальцами лозы. Стеклянный контейнер треснул и разбился на куски. Он ощутил радость шипа, когда тот растягивал свое новое тело, изгибая мощные мускулы. Лира развернулась и пнула Рен Дидли по голени. «Господи, в следующий раз предупреждай меня». Затем она замолчала, склонив голову на бок и долго всматриваясь в него. «И еще я знаю тебя меньше недели, Рен Дидли. Если ты не вернешься, нечестно заставлять меня плакать по кому-то, кого я знаю меньше недели». Рен Дидли неловко почесал подбородок. «Почему тебе это так важно?» Лира резко ударила его по голени. Затем она умчалась. Почесывая голову, Рен Дидли шокированно развернулся назад. Он получил еще одно уведомление. «Поздравляем! Ваше растение души Ур-3 поглотило достаточно крови для поднятия уровня». Он увидел его растение немного вдали, среди деревьев. Оно разрывало 2 или 3 бесов. «Поздравляем! Ваш шип Ур-3 готов к поднятию уровня». Благодаря воздействию запретного языка Ептал, он получил глубокое понимание мира. Чем он должен овладеть, землей или небом? Видимо, шип хорошенько разобрался с языком, раз получил дополнительный бонус. Так, выбор пускай летающий шип, это забавно, но разве это не стало бы слишком очевидным выбором? Шип теперь Ур-4. Магические способности увеличились на 1. Функции мозга увеличились на 1. Особенность увеличилась на 3. Шип изучил навык копка. Так, он теперь может копать, пожимая плечами. Рен Дидли еще раз взглянул на окно статуса. Шип, кровь, Ур-4, выживаемость, 8, тело, 7, магические способности, 2, функции мозга, 4, особенность, 7, боевые способности, 11, особые навыки, гибкость, удушье, копка. На Ур-1 он определенно был эффективным, благодаря росту в черепе сфинкса, поэтому Рен Дидли надеялся на что-то похожее и в будущем. Очень интересно то, что его боевые способности ставили его на одну планку с 11 уровнем, даже если его уровень всего-то 4, по его стандартам. Такое положение дел утешало, хоть и трудно сказать, насколько эти цифры вообще точны. Очевидно, у Рен Дидли нет уровня, и он мог справиться с 100 уровнем за 11 секунд. Это вопрос качества бойца, а не уровня. Но уровень служил достойным способ понимания силы. Поиграв немного с шипом, и вдолбив ему важность не есть людей, Рен Дидли ушел, направляясь поговорить с Даниэлем и Донни о том, что их ждет. Лучше пригласите Сэма и Деклана с Дозером, потому что именно они стоят на передовой. Рен Дидли сморщился. Почему? Кажется так, что чем сильнее он становится, тем с большим числом людей ему нужно общаться. Разве не по этой причине он позволил именно Донни основать деревню? Группа из 6 человек осталась стоять после ухода Гастхаунда. Даниэль, Донни, Сэм, Дозер, Деклан и миссис Гамильтон несколько секунд стояли в тишине, слушая его удаляющиеся шаги. Первым заговорил Донни, повернувшись к Сэму. «Ты смог посмотреть на тело, которое он принес?» Сэм прокряхтел. «Да, и увиденное, скажем так, Если у тебя нет силы дозера, даже порезать шкуру, это реально проблема. И это превращает его для нас в швейцарский сыр, прямо сейчас бесполезный. Кости и когти — это другая история, и у меня есть пара идей, как их использовать. Даниэль кашлянул. Он имел в виду, если Рендидли сказал правду, и есть еще такой же, ожидающий, сможем ли мы справиться. Через несколько мгновений задумчивой тишиной, Сэм сказал, если мы встретим его, в построении, возможно, но из всех нас, вероятно, только Дозер, Кларисса и Лира смогут нанести ему урон, если мы, конечно, сможем удерживать его долгое время на одном месте. Комната пала в молчание из-за несказанной правды. Если он придет ночью, когда они не готовы. Деклан криво улыбнулся. У нас еще есть день. Давайте тренироваться. Даниэль, насколько мы можем улучшить подземелье? Даниэль проверил записи. У нас сейчас чуть меньше 9000 от. К полудню будет ровно. Если ты предпочитаешь сосредоточиться на подземелье, а не апгрейде самой деревни, то мы сможем поднять его до 14 ур, а это почти трехкратное увеличение сложности. Вот чего вы все хотите? Донни, Дозер и Деклан обменялись взглядами и кивнули. Миссис Гамильтон закрыла глаза и слегка покачала головой. Может, не так быстро, сказала она. Если группа Эмс, Нортвинд присоединится к нам, и как я знаю, большинство из них работали медсестрами, они могут обучиться исцеляющей ладони и стать корпусом целителей. Наличие целителя в каждом отряде увеличит шанс успеха. Хорошая идея, медленно сказал Даниэль, поглаживая подбородок. Кроме того, думаю, первоначально нам нужно поднять только до 10 ур, чтобы позволить пройти большему числу людей. Даже так, ожидаемо несколько несчастных случаев. Вы не сможете рассчитать все. Для элитных солдат, ну, они могут подождать и пойти в подземелье 14 ур. Донни неловко засмеялся, качая головой. Остальные посмотрели на него, не понимая. Это не план для подземелья. Ну, не метод. Просто. Донни внезапно стал выглядеть, как подросток, коим он и был, стал неловко почесывать ухо. Вы можете поверить, что мы обсуждаем это. Рисковать нашими жизнями? Если бы такое случилось 2 недели назад, каждый молчал, а Донни продолжил. И все же я не могу молча стоять на месте, потому что я знаю, что если я буду ждать или прятаться, то что-то большое и значимое в итоге покажется, а я не буду к этому готов. Поэтому я тренируюсь и рискую, чтобы просто приготовиться. Прямо как Гастхаунд сказал, копье может двигаться только вперед, проталкиваясь в будущее. Просто странно, насколько мы изменились за такое короткое время. После, группа разошлась, медленно разбредаясь друг от друга, наедине со своими мыслями о том, как изменился мир, и изменил их в процессе. Глава 59. Было примерно 2 часа дня. Глендиль последовал за Региной и остальной группой. Они повели конвой в сторону Даннитауна. Дорога хоть и была очищена какими-то предприимчивыми людьми для экспансии Даннитауна, но очищена была не очень профессионально, потому дорога была очень ухабистой. Но все же, она вела к городу, и 60 женщин и Глендиль, следующих за Региной, пускай медленно, но продвигались по ней дальше. К их удивлению, по их прибытию Даннитаун ощущался мрачным. Почти вся деревня, примерно 1200 человек, собрались вокруг высокого шеста, возведенного на склоне между деревней БКП и соединением кластеров. Среди толпы они увидели Эмс Гамильтон, и Регина подошла к ней. «Миранда, что происходит?» Миранда Гамильтон повернулась к группе новоприбывших и улыбнулась. «Прошу прощения, просто утро было напряженным. Сохраненное подземелье улучшилось до 10 уровня, и, достигнув этого уровня, произошли изменения. Увеличилась трудность, но и компрессия времени тоже. Поэтому провести там требуется больше времени. Приблизительно неделю. Первая группа зашла внутрь, а когда они осознали, что не будут выкинуты через 24 часа, они начали прорываться к боссу, чтобы спастись, до того как кончится еда. В результате, они смогли, но... Глаза Эмс Гамильтон слегка увлажнились, она посмотрела на монумент, на котором Сэм с серьезным лицом вырезал 3 имени. Их лидер отряда погиб при убийстве босса. Он был первым из 12 людей, принявших класс от Донни в первый день. Это просто отрезвляющий опыт. Регина медленно кивнула, с сочувствующим выражением на лице. Смерть всегда трудна, особенно когда она так дешево уходит, с горечью сказала Эмс Гамильтон. Но затем она вытерла слезы и повернулась к группе. Не хочу причинять вам неудобства деталями. Пойдемте, я отведу вас к Донни и Нулу. Когда они пришли к Донни, Даниэль тоже оказался там, и Даниэль потратил свое время на маленький рассказ о классах, того немногого, что он знал, о трех вариантах, и откуда они приходят. Еще он объяснил систему учителей. Затем он продолжил говорить о том, что некоторые люди просто поднимают уровни навыков, в надежде получить три варианта получше. По правде, мэм прервал его голос. Если вы не откажетесь подождать несколько минут и позволите нам пройти вперед в вашей очереди, мы наконец-то сможем протестировать эту гипотезу. К ним подошел старик с короткими, серыми волосами и двумя топорами на спине, с дородным, бородатым мужчиной. «Ты о чем, Сэм?» – спросил Даниэль. Но Сэм не ответил. Он просто слегка улыбнулся Регине, которая, реально, улыбнулась ему в ответ, а ее рот расползся в улыбке шире, чем когда-либо. «Если это не вызывает проблем», – медленно сказал Сэм. Регина взяла лицо под контроль, ее улыбка поблекла до подергивающихся губ. «Нет-нет, милости прошу, если бы Глендель не знал ее лучше». «Они что, флиртуют?» «Ах», — сказал Сэм, поворачиваясь к Даниэлю. «Ну», — Джерри настоял, он хотел знать, обозначает ли что-то это повышение навыков. «Я говорил ему потерпеть, только неделя всего, но кому-то придется быть первым», — прервал его Джерри и шагнул вперед к вежливо улыбающемуся Нулу. Все замолчали на несколько секунд, затем Джерри тихо выругался. «Ну и дерьмо, теперь чувствую себя идиотом. Текущий вариант силы. Кожевник, эта хрень реально будь работает. Черт его подери, ебные все, мужик, почему ты не остановил меня, а?» Но, когда он повернулся лицом к Сэму, на лице Джерри была широкая ухмылка. Сэм похлопал его по спине. Уходя, Сэм бросил взгляд через плечо на Регину, пока ее группа обсуждала их действия. В итоге, все решили подождать, поработав над их навыками, помогая деревне. Все, кроме одного. «Ты уверен?» С любопытством в глазах спросила Регина. Глендель кивнул. «Да, если мы собираемся остаться здесь, я хочу стать сильней, как можно быстрее. Знаю, я могу найти что-то более подходящее мне, если поработаю немного, но я просто возьму класс». Алана выглядела разочарованной, вероятно, потому что тоже хотела взять класс, но она просто стояла со скрещенными руками, нервничая, но ощущая жар от эмоций. Глендель подошел к Нулу и попросил класс. Вновь долгая тишина. Наконец, Регина спросила. «Ну?» Глендель медленно покачал головой. «Мой первый вариант – лакей, третий – ассистент. Но, мой второй – случайный вариант». Ощущая неловкость говорить такое, Глендель, наконец, заикаясь, выдавил из себя слова. «Я, вероятно, выбрал второй вариант, и он называется «Суверен ПП Призраков». Рендидли поднял взгляд, удивленный стуком в его двери. Он отложил ингредиенты, пока что, сдаваясь узнать способ создания зелий следующего уровня. Он подумал, чуть ниже 200, это все еще много здоровья или маны, даже если его запас маны превышал это число вдвое. Открыв дверь, он обнаружил там всех важных фигур деревни. Сэма, Донни, Даниэля, Деклана, Дозера, Эмс Гамильтон, Энни и даже Лиру, которая шла и тыкала пальцем в раздраженного Шипа. К его удивлению, там также была Регина, хирург, недавно влившаяся со своей группой в Даннитаун, и этот высокий, бледный парень Глендель, который, похоже, постоянно ошивался рядом. Дозер нес на плече большой пакет, но Рендидли перевел внимание на Сэма, именно он стучался. «Да, ты многое сделал для нас, парень, здесь двух мнений быть не может», — хрипло сказал Сэм. «Поэтому мы подумали дать тебе кое-что взамен, дабы выразить нашу признательность. Ты сказал, твое копье сломал тот монстр, верно?» Рендидли медленно кивнул. Дозер опустил пакет и открыл его, открыв взору подавляюще длинное 2,5 метра копье, полностью сделанное из кости. Глаза Рендидли расширились. Он шагнул вперед и взял этого монстра у Дозера, ощутив существенный вес копья. Без, как минимум, 30 силы, его использование невозможно. Даже сейчас, Рендидли сделал мысленную пометку, вложить еще несколько очков в силу, чтобы лучше с ним управляться. Древко, видимо, было целиком сделано из связанных позвонков, как-то прижатых и измененных вместе, отчего они гладко сливались. Заостренный шип из кости разбегался в стороны, прямо перед наконечником копья, красиво раздутая кость, заостренная до лезвия бритвы. Рендидли прошел мимо них на открытое пространство и исполнил несколько простых движений копья, поражаясь мощи, стоящей за каждым движением. Затем он взглянул на характеристики. Копье позвоночник Ептала 30, +2 ловкость, +10 силы. Если жаждешь чего-то, то бери». Рен Дидли долго смотрел на предложение в характеристиках, затем медленно кивнул. У него уйдет немало времени на повышение эквипа до нужного уровня для получения бонусов, но, все же, ты сделал его из позвоночника монстра, с взволнованностью спросил Рен Дидли. Сэм кивнул, похоже, довольный. Хех, думаешь, ты один чудесный работник тут, а парень? Спасибо. Спасибо вам всем, искренне сказал Рен Дидли. Это прекрасное оружие, и оно поможет ему уменьшить его прошлый недостаток силы. Его губы изогнулись в усмешке. Следующее бедствие будет намного легче. Когда все начали расходиться, болтая друг с другом, некоторые пошли по насущным делам, ведь Даннитаун продолжал дико расширяться, из-за большего и большего притока людей, летящих на свет столба как светлячки. Рен Дидли же подошел к Регине и Глинделю. «Прошу прощения, если я был резок с тобой, с той штукой в груди», не особо радостно сказал Рен Дидли. Регина спокойно кивнула. «Я также извиняюсь. Вероятно, я просто слишком привыкла иметь дело с разгоряченными молодыми людьми, поэтому я даже не задумалась над тем, что ты вообще мог знать, о чем говоришь. Хотя, большинство тех, с кем мы имели дело, были из больницы, но сразу после прихода системы к нам пришло много раненых из университета Роулендс, требуя лечения». «Роулендс?» – медленно проговорил Рен Дидли. Регина заморгала, затем кивнула. «О, да, части кампуса Роулендс были телепортированы к нам, смешавшись с Фрэнксбургом. Ты знаешь о нем?» Взгляд Рен Дидли заострился. Он отвернулся от Регины и посмотрел на юг. «Да», сказал он, с недрогнувшим взглядом. «Я часто бывал там, а также Эйс и Сидней». Глава 60. Прошли чуть меньше двух недель, с момента падения барьера новичков вокруг Даннитауна, и это было невероятно напряженное время для Сэма. Даниэль, вызывая отвращение у Сэма, очень сильно настоял на усилении разделения между рангами. Поэтому Сэм получил задачу сформировать новую систему рангов для деревни. Внешне ворча, но внутренне очень довольствуясь еще одной возможностью отложить всю работу, переложенную на него Даниэлем, и просто поэкспериментировать с формовкой костей. Другими словами, Сэм согласился. Новый толчок к более трудной системе рангов напрямую связан с другими давящими действиями в последние недели. Укрепление системы отрядов и подготовка к приближающемуся бедствию. Формирование шло довольно гладко. В целом, все классеры были разделены на группы по 10-9 членов отряда и лидера. Было несколько исключений в числе отряда, исходивших из потребностей и специальных интересов, но в целом, все было одинаково. На настоящий момент, у них было около 20 укрепленных отрядов, одновременно с этим у них был резерв из постоянных членов и офицеры слежки. Это люди, которые случайным образом собирались вместе и играли в военные игры под бдительным оком Дозера, Деклана и Донни. Если отряд, казалось, сработался, они становились официальной группой и получали их позывной и текущий номер. Позывной никогда не менялся, но номер мог. Он базировался на ранге их предполагаемой силы, поэтому он мог подняться вверх или вниз, в зависимости от ситуации. Регина высказала свое мнение. Хоть в данный момент система отрядов и эффективна, она была только временным решением. Как только число людей в деревне увеличится, им, вероятно, придется получить опыт ведения боевых действий в крупных формированиях. Лучше уже начинать заниматься другим уровнем, роты, и обучать кого-то управлению множеством людей. Она продолжила и указала на еще один часто встречающийся большой недостаток текущей системы. Сильнейший или второй по силе человек в отряде – это лидер отряда, и он постоянно сражается на передовой линии. Такое позволяет только незначительное отступление от тактики, как только начнется битва. Нет никакой возможности, что сражающийся на передовой человек сможет осмотреть врагов, обнаружить их слабости и воспользоваться ими. Сэм считал, что в ее словах есть смысл, но Дозер и Донни, похоже, растерялись от ее слов. Сэм почти вслух рассмеялся от их выражений лица. Никто не спорит, они сильны, но они иногда выглядели такими зелеными. Он не мог их винить за их растерянность. Если положение вещей оставалось бы как есть, то им не потребуются роты. Падение барьера новичков действительно означало увеличение спавна монстров в области и появление более сильных, изредка в два раза сильнее. Но, после нескольких близких царапин, они выработали грубый график патрулирования и разбирались с большинством набегов. ПП. Близкие царапины, означает, кто-то прошел на волосок от смерти, получил рану, но выжил. Помимо этого, не очень многое изменилось. Рейд-боссы вызывали беспокойство, но новые умения Глинделя были неоценимы в их поиске и идентификации, делая их вполне безобидными. Кроме того, больше не было объединяющего врага, такого же, как орды монстров, удерживающие их в напряжении и заставляющие их усердно работать ради выживания. Конечно, еще было надвигающееся бедствие, но пока никто его не видел. Сэм видел, какой странный психологический эффект это оказывало на Даннитаун. У них были постоянные тренировки, доведение себя до той степени, на которой они будут готовы к приближающемуся злому сфинксу. Бдительные патрули рыскали по области. Любой неодомашненный монстр истреблялся, казалось, через пару секунд после спавна. В целом, Даннитаун стал очень безопасным и организованным местом. Но, все ожидали удара молота. А Сэм покачал головой, сосредоточившись на текущей задаче. Чтобы обеспечить хоть какое-то разграничение, он сделал несколько типов кулонов, созданных с помощью формовки костей. Основным группам, не являющимся частью отрядов, были даны костяные кулоны с символом носителей. Такое было для основного корпуса, еще не распределенных в отряды. Костяной кулон в виде странного пламени для магов, крест для целителей, топор для отряда Дозера, щит для Донни, изогнутый кинжал для Деклана. Создание кулонов для их групп было очень хлопотным, из-за размеров их групп. Сэму пришлось потратить большую часть его запаса маны и воспользоваться зельями маны, чтобы продолжить проект. Сама формовка костей проста. Сэм использовал руки, наполненные маной, втирая ее в кости. Это постепенный процесс. Немного маны проникало в поверхность кости, и Сэм сохранял определенный уровень контроля над ней. После того, как в кость было втерто существенное количество маны, он надавливал, заставляя течь ману, и принять нужную ему форму. Кость медленно изменялась и растягивалась, заполняя нужную форму. Не хватило маны, неудача в использовании навыка, а он оставался со странной, изменяющейся костью. Слишком много маны, кость взрывалась. Слишком сильно надавил, кость взрывалась. Надавил слишком слабо, несколько секунд ничего, а потом кость рассыпалась в порошок, а мана рассеивалась. Сэм одержимо практиковался прошедшие несколько недель, медленно уменьшая процент потраченных впустую костей. Внешне не было заметно, но Сэм горделивый. Вначале, когда деревня только основалась, его навыки топора и строительства дали ему то, что, по его мнению, считалось очень значительным началом в путях, которые переведутся в более высокие характеристики. Было приятно, в некотором отношении, защищать девушек и даже этого болвана Кала, необузданно размахивать топорами, носится исключительно на острых ощущениях от адреналина, пока монстры неслись вперед. Но когда классеры подняли уровни, преимущество в характеристиках исчезло. А затем, Вивиан, Илани и Кал ушли, желая убежать в цивилизацию. У него осталась только Лира, но, разумеется, теперь ей больше не нужна его защита. Сэм не мог измерить глубину и степень ее навыков, но и не мог отрицать результатов, коих она добилась. По сути, в последние недели ее посещал Гастхаунд, она давала ему уроки по контролю маны. Сэм посмеялся, вопреки его мрачной ухмылке. Даже он начал называть Рендидли Гастхаундом, отрезвляющие мысли. Хоть Рендидли, явно, был самым мощным и разносторонним человеком в деревне, на его плечах была такая ноша. Вздыхая, Сэм вернулся к финальному проекту новой системы стратификации. Для отрядов он сделал числа 50-11, простые, прямые числа из костей, которые носил бы лидер отряда. Для последних же 10 он воспользовался большими костями, которые будут носиться на спинах лидеров отряда. На это ушло несколько попыток, но он сделал их великолепными, изящными костями, отображающими римские цифры X, 9, 8, 7, 6, V, 4, 3, 2 и последние I. Они будут гордостью Даннитауна, как надеялся Сэм. Гордость, к которой будут стремиться все классеры. И не классеры, полагал Сэм. Была небольшая конкуренция, впрочем, иногда немного ворчания, когда они включались в твой отряд. Они быстрее повышали навыки, что очень помогало. Также становилось все более очевидно, что наличие БКП давали отрядам определенные преимущества. Чаще всего, они знали большинство базовых навыков и могли исполнять множество ролей в битве. Целитель, маг, танк, увы, универсальность шла за счет низких уровней здоровья, маны и запаса сил. Они обычно очень быстро хватались за зелья. Для И отряда высшего ранга, Сэм благоговейно воспользовался костью бедствия, убитого Рендидли. Она была темнее, чем обычные кости, серо-синяя, почти напоминающая металлу. Она, в конце концов, были вершиной. К этому стоило стремиться. Сэм проверил сделанную им часть снаряжения, а затем посмеялся. Ливрея первого отряда УР-29, знак для лучших. Носитель получает плюс 50 здоровья, маны и запасы сил. Под командованием носителя получают плюс 10 к здоровью, мане и запасу сил. Сэм кивнул, довольный собой. Другие давали небольшое количество здоровья или запасы сил, но у этого более существенная добавка. В конце концов, это привилегия быть на вершине. Они уже организовали систему соревнований, поэтому более низкие отряды могли сражаться за получение ранга, но пока она не слишком использовалась. Теперь носители кулонов попытаются заполучить высшие 10 рангов для дополнительных бонусов и предоставленных предметов, а те, кто находится в 10, будут стремиться к вершине. Задумавшись, Сэм задался вопросом, как он будет жить, должен ли он присоединиться к резерву, чтобы попасть в отряд. Он ощущал себя слегка неполноценно по сравнению с высшим уровнем, но думал, что вполне сопоставим по физическим характеристикам с большинством людей. У него почти по 20 во всем. Вероятно, не супер впечатляюще, но все же. Прочистка горла привлекла внимание Сэма, и он поднял взгляд. Даниэль стоял перед ним, слегка нервничая. Сэм хихикнул. «Как долго ты ждешь?» «Почти 5 минут», — ответил Даниэль, вероятно, только наполовину шутя. Хотя, с терпением Даниэля, он, несомненно, столько потратит и, судя по тому, как он переносит вес с ноги на ногу.